Это было в 1920 году. Вырвавшись из Крыма, полчища Врангеля быстро продвигались на север, вытесняя Красную армию с юга Украины. На линии Каховка, Пришиб, Большой Токмак сила натиска врангелевцев стала выдыхаться. Тогда Врангель бросил в бой отборную конницу генерала Шкуро, «Волчью», как ее называли. На седлах, пиках, на башлыках этих конников красовали серые волчьи хвосты, эмблема беспощадной свирепости ее бойцов. Километром за 15 севернее Пришиба шли упорные бои. Ермаков, тогда еще гимназист, приехал на летние каникулы к родным в это местечко, населенное в большинстве немцами-колонистами. Всему Пришибу была известна семья местного врача Клютта. У них гостили приехавшие откуда-то из Пруссии племянник и племянница, красивые общительные юнцы Вульф, бойко говорившая по-русски. Ермакову нравилась изящная белокурая Марка с глазами стального цвета. «Они холодны, как сталь», — смеясь говорил он тогда. Товарищ Ермакова, комсомолец Отто Гооге, сын местного плотника-немца, пришелся не по вкусу брату Марты, Карлу. Он донес на него врангелевцам. Отто арестовали. В день пышной встречи Врангеля и пирушки в доме Клоттов, в сад, где жили Ермаковы, вывели на расстрел двоих людей. То были Отто и взятый в плен уже немолодой, раненый военком. Ермаков умолял брата Марты, которому было поручено это страшное дело, заступиться, помиловать осужденных. О, наивность молодости! Карл только расхохотался. «Ничего, это полезно. В назидание вот таким чувствительным, как ты. Может быть, и ты большевик?» Раздались выстрелы. Разве можно об этом забыть? Они и сейчас звучат в ушах. Это было 23 года тому назад.